Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Эдуард Поляков. Сопряжение. Чернильный маг. Книга вторая. Пролог. Два года назад. «Мальчик не должен плакать». Это твердили все вокруг. Отец, бывший военный, который всегда был для Саши примером. Слова отца повторяла мать, когда весть о новой командировке выбивала у мальчика детские слезы. А потом от них обоих, когда во время очередной семейной ссоры парнишка пытался помирить самых дорогих ему людей. Однако с каждым годом становилось все хуже. Родительские ссоры из разовых акций переросли в каждодневный вечерний ритуал. К 13 годам Саша привык и, кажется, даже забыл, что когда-то было иначе. Парень научился по-своему сбегать от криков и ругани, которые регулярно доносились из кухни. Он просто садился на подоконник, раскрывал окно и, достав тетрадку, рисовал. Это помогало уйти в лучшие, воображаемые миры, где он вместе со своими героями, орком Кортром и его верной спутницей, бардом-эльфийкой Мирель, путешествовали по магическим мирам, которые возникали на страницах тетради в клетку. Саша любил своих вымышленных друзей. Орк Кортер рубил головы монстров, Саша колдовал при помощи своих магических чернил, которыми можно было нарисовать все, что угодно. А эльфийка Барт Мирель развлекала друзей балладами и стихами. Но какими бы увлекательными ни были их приключения, они заканчивались, и мама гнала великого мага спать. А утром... Утром начинался кошмар. Саша учился средненько, но проблемы с никак не дававшейся ему математикой были меньшими из его проблем. Парень предпочитал опаздывать на первый урок, чтобы не попадать на старшеклассников, отбиравших деньги на сигареты. Он проводил перемены в классе, чтобы не попадать под издевки одноклассников. Девчонок, которые без зазрения совести могли спрятать его портфель, и самоутверждавшихся мальчишек, отвешивавших ему подзатыльники. Нет, Саша не был слабаком и иногда пытался дать отпор. Вот только его сила великого мага не работала в реальном мире, и каждая попытка сопротивления оборачивалась получением новых синяков. Пожаловаться отцу? Нет уж, спасибо. Он попробовал сделать это однажды, за что был наречен бесхребетным сопляком и записан в школу бокса, в которой продержался всего месяц. Нет, не из-за боязни, боли или пацифизма. Из-за сломанной челюсти, когда Саша, не стерпев обиду за подлый удар в спарринге, накинулся на паренька, что был на 2 года младше него. А после этого мама поставила точку. Ее сын больше не будет заниматься боксом. И вот, не выдержав очередной перемены, когда Алинка опрокинула сок на его штаны, и весь класс смеялся, дразня Сашу обоссанцем, в этот момент он не стерпел. Схватив девчонку за волосы, парнишка хотел, как тогда, на ринге, вбить зубы одноклассницы поглубже в глотку, но у него не получилось. Обидная подножка заставила Сашу растянуться на полу и вызвала еще больший смех, который прервал звонок и вошедший в кабинет учитель. А смешки все продолжались. И в этот момент мальчик осознал, что может ему раз и навсегда закрыть вопрос с ненавистным классом. А еще он почувствовал, что его нарисованные друзья откликнутся и придут на зов чернильного мага. Не обращая внимания на этих злобных гиен, учителя и горящие уши, Саша раскрыл тетрадь по математике и начал творить волшебство. Вот посреди клеток, напечатанных типографскими чернилами, появляется серокожий орк Кортер, и одновременно с этим по ушам ударяет визг. Неудивительно, что кричала именно Алина. Сейчас на страницах тетради по математике, рядом с примерами, была нарисована ее парта, и она сама, а в спину ей эльфийка Барт Мирель вонзила короткий меч. Орк тоже не стоял без дела. Пригнув голову, чтобы не удариться о строчку с делением в столбик, Кортер одной рукой держал задиру Егора, а другой выворачивал его руку из сустава. Саша никогда не любил кровожадности дикого орка, но сейчас... Глядя, как на странице тетрадки мучается его главный враг, он улыбался. Друзья откликнулись. Они пришли на зов друга, и в отличие от школьного психолога, Кортер и Мирель не будут уговаривать его не обращать внимания на проделки одноклассников, а с радостью вспорют глотки малолетних шакалов. Но маг Чернил не собирался отсиживаться за спинами друзей. Теперь он тоже был способен на многое. Синяя ручка заскользила по шероховатой бумаге, и рядом с его персонажем появились два чернильных оборотня. Саша, тот, что находился на страницах тетрадки, поднял палец, указывая на своих одноклассников, а нарисованные ликаны сорвались с места. Оборотни драли всех, кто обижал Сашку, вырывали кадыки, срывали кожу с лиц мальчиков и наматывали на когтистые лапы бантики девочек. А щуплый, нелюдимый мальчишка продолжал рисовать и улыбаться. Неожиданно от расправы внутри нарисованного в тетради класса его отвлек стук в дверь кабинета. Саша поднял голову и увидел, как кто-то ломится в окровавленный его фантазии учебный зал. Оборотни, нарисованные и реальные, оторвались от своих жертв, посмотрели на него. Перед его партой стоял Кортер. Из плоти и крови. Они несуразные, нарисованные детской рукой друг. «Что будем делать, Саша?» — спросил орк. «Не знаю», — неожиданно струсил мальчик, поняв, что он единственный из одноклассников, кто не прятался от пришедших из нарисованного мира существ. «Я не хочу, чтобы вы пострадали, поэтому вам, наверное, стоит уйти. А я... я придумаю что-нибудь». «И бросить тебя», — зарокотал степной кочевник. «А зачем тебе здесь оставаться?» — почти пропела эльфийка, облизывая свой окровавленный клинок. «Пошли с нами». «Куда?» Мысль о том, что он может покинуть этот злой мир и навсегда остаться со своими друзьями, пугала и кружила голову одновременно. «В твой магический мир, дурачок», — словно ручеек засмеялась Барт. «И как это сделать?» Вместо ответа хрупкая, но грозная эльфийка взяла его за руку и вывела к грифельной доске, а затем всучила ему в ладонь кусок мела. «Твори то, что умеешь лучше всего, чернильный маг», — произнесла она и подмигнула. И Саша начал творить. «Стойте!» — прокричал тучный мужчина в форме. «Не пускайте сюда женщин!» Но кто когда-нибудь воспринимал школьного охранника всерьез? Директриса, считая себя главной, отпихнула охранника в сторону и тут же пожалела об этом. При виде класса полного окровавленных детских тел она побледнела. Ее грудь содрогнулась, и женщина резко наклонилась вперед, отвергая непереваренную пищу прямо на липкий линолеум кабинета. «Господи!» — произнесла она, придерживаясь за угол, чтобы не упасть в обморок. «Кто сотворил это с маленькими невинными детьми?» «Не знаю», — произнес охранник и указал на нарисованную на доске дверь. «Но скажите, это я сошел с ума? Или нарисованная дверная ручка колышется?»